Глава вторая. «Господин Кинсей, я прошу снять меня с должности по причине несоответствия вашим требованиям». «Уважаемый Джун Хён, что случилось?» «Господин Кинсей, я не могу работать с новым сотрудником. Он действует вопреки всем установленным правилам и инструкциям. При этом у меня нет полномочий его останавливать, вы сами приказали не мешать ему». «И что же он такого сделал?» «Прошу вас, не гневайтесь, но в данный момент он тестирует холодильные установки. Когда я покидал его, было выведено из строя 32 морозильных камеры». «32?» «Прошу вас, господин, я действовал в соответствии с вашим указанием». «Как он их выводил из строя?» «Он стоял и минут 30 открывал и закрывал двери, заставил всех делать точно так же. Потом налил в пластиковые бутылки воды и полностью забил ими морозильную камеру, выставив температуру на максимальный минимум. В итоге через 2 часа образовавшийся лед под давлением вытеснил заднюю панель морозильной камеры и повредил медные трубки, тем самым повредив систему охлаждения». «Так, стоп, но ведь вода была в бутылках?» «Да, господин, он наливал воду в бутылки по самый колпачок. При заморозке образовавшийся лед повреждал бутылки, заставляя соседние смещаться и тем самым продавливая стенку. Он сказал, что у нас очень хорошо держит дверь, но мы не подумали о задней стенке». «Да кому вообще нужно столько воды в морозильнике?» «Он сказал, что русские летом и не такое в холодильник запихивают, а уж мясо морозят по пол свиньи». «Зачем мясо морозить?» «Не знаю, господин». «Что он дальше должен испытывать?» «Духовые шкафы». «Меры безопасности приняты?» «Да, на всякий случай мы держим двойной запас огнетушителей, рядом дежурит пожарная команда. Это дополнительные расходы». Как только Джун Хён договорил, послышался взрыв. «Не может быть», — проговорил тот, кого называли Кинсэй. Ну вот и город, в который мы шли. Всего-то день пути, один квест. Теперь надо отметиться у барона, получить несколько квестов, решить, как развиваться дальше и получить одну из профессий. Не так уж и много, но и немало. А уже ночь, считай, на дворе. Енот, а куда мы дальше? Просто мне уже, наверное, выходить надо. Добавь меня в друзья, с тобой весело играть. Это как? Ну вот, я тебе кинул приглашение, если ты нажмешь «да» на всплывшем окне, то теперь всегда сможешь мне писать. Принять или не принять? С одной стороны, своей болтовней этот комнатный цветок меня уже достал, с другой, надо же обзаводиться тут знакомствами. Вроде как Евгений говорил о том, что некоторые квесты надо проходить компанией. Ладно, приму. Спасибо, до завтра. И эльф, махнув мне рукой, растаял. Что ж, Денис, пошли искать ночлег, сказал я сам себе и двинулся от ворот вглубь города. Бродить долго мне не пришлось. Буквально через 50 шагов я увидел висящую деревянную табличку с намалеванной кружкой. Чем, как не таверна, это может быть? Войдя в заведение, был приятно удивлен царившей атмосферой. Смесь Дикого Запада и Средневековья, коим его показывают в фильмах. Было очень уютно, под потолком горело не меньше 100 свечей, закрепленных на люстре. Над некоторыми столами висели крепления со светильниками «Летучая мышь». Барменом был эльф в рубашке с закатанными рукавами и жилетке поверх нее. Остальное скрывала барная стойка со стоящими рядом с ней высокими стульями. Бармен не подкачал в своем образе и в данный момент протирал кружку. «Любезнейший, подскажи, есть ли у вас комната и можно ли перекусить?» «Комната стоит 1 серебряный без кормежки, ужин без выпивки 10 медиков, с выпивкой 30». «Отлично, тогда мне комнату пока на один день и ужин с кружкой Эли, он за тот столик». И я направился к выбранному столику. И нет, я выбрал не то, что был в углу или у дальней стенки, сел за стол, стоящий посередине. Ближе к ночи таверна заполнилась основательно. Пройти к барной стойке, чтобы никого не зацепить, было нереально. В итоге кто-то что-то пролил не на того, и началось выяснение отношений. Орали знатно. А потом кто-то догадался дать зубы одному из орущих. И началось. Принимать участие в данной вакханалии мне не очень хотелось, и я постарался, не привлекая внимания, проскользнуть наверх. Но не тут-то было. Вы когда-нибудь ощущали себя снарядом, пущенным во врага? Мне пришлось ощутить все прелести этого недолгого преображения. В итоге вылетел я на улицу через разбитое окно прямо на проходивших мимо стражников, попутно повалив их всех. «Драки в городе запрещены». «А я не дерусь, я летаю», — вырвалось у меня. «Поле, чего ты мне голову морочишь?» — не сразу сообразил стражник. «Я? Не в жизни?» — открещиваюсь я. «Ты же из трактира?» «Не, я мимо пролетал». Слышу, как кто-то барона хает, решил посмотреть на этого наглеца, а там уже и другие сознательные люди подтянулись и решили наказать несознательную личность. Личность не созналась в оскорблении власти, решил дать отпор ярым приверженцам барона. В итоге там сейчас не драка, а побоище во славу барона. За мной, мои верные воины, накажем супостата!» Я заорал и помчался в таверну. «Да, бывает, меня несет, когда перенервничаю, а я очень нервничаю, когда летаю, и вообще летать боюсь». «Харизма плюс один, коварство плюс два». Отмахнувшись от уведомлений, я забежал в таверну, сразу же делаю шаг в сторону, пропуская вперед бежавших за мной стражников. Я не дурак лезть в драку в первых рядах. Отдаю себе должное, правильно я сделал, что не полез в драку первым. Стражники действовали слаженно и профессионально. Работая щитами и дубинками, они быстро оглушали дерущихся, а подоспевшая подмога утаскивала тела в телегу. Буквально через 10 минут всех, кто не сообразил убежать, погрузили связанными в телегу. Последним несли громилу, что запустил меня. «Это он барона нашего хаял?» «Он!» — махнул я рукой. «Вы с ним построже, поговаривают этот сбежавший уголовник, что сколотил шайку и грабит караваны». «Коварство плюс три, репутация с бароном плюс 10». Громила стал дергаться и что-то мычать, пока стражник не врезал ему дубинкой. «Я бы на вашем месте его еще связал, а еще и гирю к ноге приковал. Так он с гири не убежит, даже если подельники помогут». «Хорошая идея, спасибо», — пожал мне руку один из стражников, видимо, старший. Когда стража удалилась, я решил, что на сегодня приключений достаточно, и пошел в свою комнату. Форум Вита Нова. Хмурый гад. Что за беспредел? За банальную трактирную драку на меня кандалы надели. Я с гири на ноге теперь хожу. Еще и на рудник сослали. Выносливость в ноль падает в течение часа. Стражники на контакт не идут от слова «вообще». Свои на сходняк не зовут, все посылки с воли тщательно обыскиваются. Прикормить на руднике кого-то из стражников не получается, срок отсидки год. Год! И это при том, что все ранее разработанные схемы выхода из тюрьмы не работают. Как играть? И все из-за клеветы какого-то. Слышь, ты, найду тебя, и тебе хана. Вежливый поц. Ха-ха-ха-ха, упекли тебя все-таки, допрыгался. Респект чуваку, кто это сделал. Адский ППЦ. Так это ж тот чувак, что до этого двум нубам скрытый квест выдал. А как его найти? Хмурый гад. Был вчера в пенной кружке. Меня оттуда забрали. Если попадется тебе, продержи на точке, не забуду. Вежливый поц. Сиди там, срок мотай. Чувак за всех нубов тебе отомстил. Утром передо мной встала дилемма, кем быть. Есть несколько разделений, и первое разделение происходит на 10-м левеле. Нужно выбрать, кем ты станешь, воином или магом. Второе разделение будет уже на 20-м, там оно делится у воинов на разбойников, следопытов и воинов, у магов на атакующих, поддерживающих и призывающих. На 50-м эта градация еще увеличивается, но нам пока об этом думать рано. Итак, на данный момент у меня есть выбор, быть магом или воином. При этом уже сейчас надо понимать, кем развиваться дальше. Что меня больше всего тянет? Ну, допустим, лук. Эдакий леголаз. Заманчиво? Да. Магия? Тоже да. Ближний бой? Тоже да. И чего делать? Бегать в доспехах? Нет, пожалуй. Тогда идем и берем воина и мага. А потом идем по пути мага и следопыта. Как я это сделаю? Ну, как-нибудь попробую. Отступление. Алло, Дмитрий, нужна встреча. Там же. Сегодня в 5 вечера сможешь? Хорошо. В 5 вечера к кафе подъехал обычный седан, из которого вышло двое. Один остался курить на лавочке, а другой зашел в кафе. Найдя своего знакомого за тем же столиком, что и всегда, Дмитрий, поздоровавшись, присел. Что на этот раз? Мне нужна информация о нем. Это даже не просьба, это мольба. Пойми, я двое суток не спал, весь отдел на ушах, имитаторы просто клинит. Все так плохо? Смотри сам. Евгений передал планшет, на котором было приостановлено видео. Ну так же не может быть. Есть же основы, что если ты мах, ты мах, а как? Его персонаж, он уникален. Он просто пришел другим, и вот он уже имеет вторую ветку развития. Чем это грозит? Основной объект не пострадает? Нет, там процесс идет полным ходом, а он все больше раскрывается. Мне все сложнее становится скрывать это. Удивительно, но енот действительно помогает ему раскрыться семимильными шагами. Руководство берет эту ситуацию под свой контроль. За тобой будет негласный присмотр, в отдел возьмешь вот этого человека. Дмитрий протянул фотографию, убедившись, что приятель запомнил, убрал обратно. Мне нужно как-то понять, на что он способен, его характеристику можно хотя бы увидеть. Я делаю все, что возможно, но это не так просто. Как оказалось, даже у моего начальника нет всех допусков в его досье. Да кто же он такой? Мне самому интересно знать. Светит солнышко, освещая чистые улочки города, и у меня ничего не болит. Красота. Но хватит любоваться красотами, надо и дело делать. И первое, что у нас на повестке, это выбор класса. Причем не одного, а нескольких, с дальнейшей перспективой их раскачки. Здание воинов мне удалось найти не сразу, успел побродить по городу, рассмотреть много впечатляющего. Больше всего впечатлился от появившейся неожиданно рядом головы непонятного животного с хорошей такую собачью будку. Голова напоминала ящерицу с перьями. В общем, я с трудом удержал сначала в себе некий негатив, а потом и себя, чтобы не стукнуть это чем-нибудь. В общем, здание воинов, а точнее гильдию воинов, удалось найти к обеду. Ну, засмотрелся на красоты города. Войдя в здание, увидел лишь голые стены, выложенные из камня, небольшой коридор, ведущий в большой зал. Пройдя по коридору и очутившись в зале, замер нерешительно. И куда мне идти? Из общего холла вело три двери. Решил для начала побродить по холлу и посмотреть развешанные на стенах картины и оружие. Двигаться решил против часовой стрелки. В принципе, осмотр не занял много времени, нес в себе информацию о том, как побеждались разного рода чудовища. При этом акцент делался на то, что больший вклад делали как раз воины. Маги были изображены в качестве поддержки. Кстати, пока обходил помещение, то смог понять, куда мне надо двигаться, так как везде на дверях висели таблички. Только вот вопрос в том, что мне надо было идти к охотникам, но после этого я смогу пользоваться лишь луком. Мне же этот вариант не подходит. В итоге для начала решил зайти к убийцам, они же ассасины и прочее. «Добрый день. Вы решили пойти по пути скрыто?» — задал мне вопрос из-под капюшона один из троицы. «Хочу совместить одно с другим». «Вы желаете пойти по пути скрыто? Да или нет?» А это уже другой. «Да и нет, пусть мучаются». «Вы желаете пойти по пути скрыто?» «Да нет, наверное». «Да или нет?» «Меньше нет, но больше да». Спустя час я вышел из здания воинов и направился в гильдию волшебников. У магов я задержался чуть больше, и то потому, что я так и не понял принцип вызова каких-то питомцев и фамильяров. Ну да ладно, главное мне удалось то, что я задумал. Теперь осталось выполнить пару квестов по специализации и вперед, к приключениям. Но сначала надо передать письмо барону. Итак, где у нас может обитать барон, учитывая, что крепости в этом городе я не наблюдал? Пойдем с другого бока. Если нет крепости, будем искать самое красивое здание или самое высокое. На поиски такого здания я потратил примерно час, но все же удалось выяснить искомое. И то время я столько потратил потому, что другим красивым зданием был бордель. И честно, я долго стоял и просто смотрел на всех этих прелестниц, что были работницами этого заведения. Но, как всегда, была ложка дегтя. У меня не было денег, и меня просто в конце концов вытурили из этого заведения, поняв, что брать я никого не буду. И все эти «покажите еще вот этих» или «пожалуй, я рассмотрю предыдущих» — всего лишь ширма. На пороге дома барона меня остановил камердинер и, поинтересовавшись моим визитом, просил подождать, чтобы пригласить барона. Я же, пометуя старую поговорку «не дай вам бог познать ни барский гнев, ни барскую любовь», сослался на то, что не стоит отвлекать столь занятого человека от работы ради меня, и просто отдал письмо. И вот когда с формальностями было покончено, и я был хотел уже отправляться на поиски магазинов для выполнения квестов, мне пришло сообщение от одного растения. «Привет, ты где сейчас?» «В городе, у дома местного барона». «Отлично, жди меня там, я сейчас буду». Вот и поговорили. С другой стороны, помощь Леодана будет не лишней, так как хорошо изучить город у меня возможности не было, а тратить время на поиски нужных магазинов не очень хочется. Леодан появился через 10 минут с улыбкой до ушей и кучей вопросов. «Ты уже взял класс? Кого выбрал? Куда пойдем? Будем качаться вместе?» «Стоп. Для начала класс я взял, но для его подтверждения мне надо пройтись по магазинам. Не знаешь, где здесь магазин оружейника и, соответственно, магазин ремесленников?» «А чего тебе надо купить?» «Сейчас покажу». Я полез в сумку за списком. «Не мучайся, просто линк не мне список. Чего сделать? Сейчас покажу». И цветок показал, как можно в чат присылать характеристики и названия вещей. «Удобно». «Ага, я понял, спасибо». «Ого, странный какой-то набор предметов. Эдак мы до завтра будем искать это все. Предлагаю разделиться. Я тебе на карту поставлю отметку магазина оружейника и ритуалистики, а сам быстро прошвырнусь по другим лавкам. Договорились?» И я не успел ничего ответить, как на моей мини-карте появились две отметки, а Леодан уже бежал только в ему известном направлении. Делать было нечего, помощь будет не лишней, так что я пошел по указанным координатам. На удивление, много времени в лавках я не потратил. Купив то, что мне пригодится, на свои скромные сбережения стал ждать сообщения от цветка. «Енот, я все». Спустя полчаса моего гуляния по городу пришло сообщение. «Отлично. Тогда подскажи, есть ли в округе пещера, в которой очень темно и фактически ничего не видно?» «А тебе зачем?» «Есть или нет? Вопросы потом». «Ну, есть одна пещера, она как раз для таких, как мы, очень темное место, как раз как тебе нужно». «Почему для нас?» «Ну, для высоких левелов она как место прокачки. Они каким-то способом туда проходят. Но это редко. Может, раз в неделю они там появляются. Ладно, думаю, нам это не сильно помешает. Тогда давай встретимся у ворот, и ты проведешь меня к пещере. Так ты расскажешь, зачем тебе такая пещера? Вот как проводишь, там расскажу и даже помогу. Хорошо. Пещера находилась в 2 часах бега от города. И да, все это время мы бежали, так как это еще и тренирует выносливость и ловкость. Итого ловкость +4, выносливость +2. В общем, неплохо, но можно было бы лучше. Пещера была пещерой. По-другому не скажешь. Небольшой выступ горы и открытый зев пещеры, спускающийся вниз. Как только понял, что мы на месте, сразу решил делать подготовку к вызову фамильяров. Вывалив из мешков все на растильный плащ, стал вспоминать, что и как. Зачем тебе 2 зеркала, и свеча, и веревка? Квест выполнить? Мне надо фамильяра вызвать? Но это-то зачем все? Блин, надо. По-другому я не умею вызывать никого. Это подручные материалы. Да? Странно. Ты вот что скажи. Узлы вязать умеешь? Умею. Тогда бери веревку и вяжи 12 узлов простых и один самый большой. И большой должен быть посередине, понял? Блин, интересно так. Первый раз слышу о таком квесте. Все приготовления заняли всего 20 минут. И вот мы уже в пещере с саженными факелами в руках спускаемся вниз туда, где не будет мешать свет, поступающий из входа. Долго нам еще, ныл Леодан. Страшно тебе? Мы эльфы леса любим, а не пещеры. Тебе что, не страшно? Боязно немного. Последний раз, когда я кого-то вызывал, был еще в пионерлагере. Что за лагерь такой? Какого он левела? Много там народу? Было много, и хрен его знает, какого он был левела. Все, пришли. Теперь давай, надо расположить зеркала друг напротив друга и между ними зажечь свечу. А с веревкой что делать? А ее надо натянуть посильнее. Пойдем, может, увидим подходящее место. Отойдя чуть вперед, уткнулись в сужение, как раз подходящее под длину веревки. Больше всего промучились с вбиванием деревянных колев в трещины и привязыванием к ним веревки. Когда все приготовления были сделаны, я решил начать с вызова гнома. Сказав Леодану, как нужно действовать, мы отошли к разным концам веревки. Готов? Да. И все же, кого мы вызываем? Матного гномика. Прикольно. Все, я тушу факел. Хором. И мы стали повторять в унисон. Матный гномик, появись, матный гномик, отзовись. И так 3 раза. В какой-то момент что-то шевельнулось, потом веревка в руке дернулась с невероятной силой, буквально увлекая за собой меня. Одновременно с этим послышался 3-этажный отборный мат. Честно, я испугался. Одно дело в детстве, когда не получалось, а другое сейчас, на старости лет, увидеть чудо призыва. За каким хреном я на четвереньках дополз на ощупь до зеркала, зажег свечку, так и не могу понять. Как только появился свет, я увидел вызванного гнома, пытавшегося выпутаться из обвившей его веревки. И зачем я после увиденного сказал «пиковая дама, та, что заблудилась в зеркалах, приди», вообще не понимаю. В итоге, когда на свет появились еще действующие лица, я не видел, так как улепетывал от появившегося на зеркалах свечения, помня еще с детства, что вызов пиковой дамы всегда сопровождается смертью. Из пещеры я выскочил, как пробка из бутылки шампанского, застав там спешно собирающегося эльфа. «Это что было?» — заикаясь, спросил тот. «Гном? Терящийся?» «Еще как!» Уже более-менее я стал остывать, так как перед глазами всплывали сообщения интересного содержания. «Слушай, что у вас за лагерь такой был, что вы таких монстров вызывали?» «Да», — махнул я рукой, — «обычный детский лагерь, на лето обычно родители отправляли». «Я бы не согласился с тобой про обычность», — ответил Леодан. «Это, конечно, все было интересно, но ты просто не мог нажать на иконку призыва существа». «Какую иконку?» — не понял я. «Хе-хе-хе-хе-ха-ха-ха-ха!» — уже в полный голос ржал эльф. «Так ты реально призвал существ? А-ха-ха-ха!» И тут у меня перед глазами стали появляться надписи. «Вы призвали уникальное существо. Воля +3. Вы призвали уникальное существо. Воля +3. Уникальное существо матерный гномик не может общаться с вами, так как его речь не подходит для большинства жителей мира. Желаете обучить его другой речи? Внимание, при изменении возможно изменение статуса существа. Да, нет? Типа матом ругаться нельзя. А если так? Желаю изменить речь существа, заменив все матерные слова на цветочки». Статус уникального существа остался неизменен. И сразу после этого сообщения послышался крик из пещеры. «Что за клитория троичная? Тело кактус, панород татанус». И опять сообщение. «Вы убили существ, превосходящих вас по уровню. Получен уровень, получен уровень. Коварство +10. О вас говорят, как о духе подлости. Получено достижение лучшее из мелких. Внимание, получена легендарная возможность получить новый класс. Получен уровень, получен уровень». В итоге я и Леодан подняли себе уровень и характеристики, и теперь я блистал такими параметрами. Уровень 20, сила 32, ловкость 118, интеллект 15, выносливость 34, удача 1, воля 21, всеядность 1, гибкость 25, коварство 35, воровство 17, харизма 1, восприятие 13, репутация с бароном плюс 110, нераспределенных очков характеристик 48. Уникальный класс. Что еще радовало, так это то, что у меня теперь есть две иконки вызова фамильяров. У гнома откат в сутки, у дамы откат в неделю. И еще у меня выполнены квесты на профессии. Вы выполнили квест по призыву фамильяра. Доступ к классу разблокирован. Вы убили существ из тени. Доступ к классу разблокирован. Вы выстояли в бою против сильного противника. Доступ к классу разблокирован. Вы отыскали незримое. Доступ к классу разблокирован. Восприятие плюс 10. И если по поводу призыва и убийства из тени было понятно, то что за две последние строки вообще не пойму. И уникальный класс вызывает множество вопросов. Но в любом случае, пока надо разобраться с трофеями. Форум Вита Нова. Пенная борода. Разрабы, вы охренели? Что за подстава с веревкой и новыми боссами? С каких пор босс меняет параметры игроков? Администрация. Сформулируйте точнее ваш вопрос и опишите подобную ситуацию. Пенная борода. Мы в пати фармили данж, что нарвались на сильных мобов, агр у которых превышен в два раза. В итоге пришлось в спешном порядке выскакивать из данжа. Первым удалось выскочить мне, и пробежав буквально десяток метров, я нарываюсь на ловушку, потом включается свет, откуда-то появляется сисястая баба в балахоне с розой в руке и косой в другой. За мной появился маг, которому она одним ударом снесла башку, потом вообще все пати уконтрапупила, а у меня сменился статус на матного гномика, и горит иконка до возможного призыва осталось 23 часа 59 минут и 30 секунд с обратным отсчетом. Великай. А-ха-ха-ха-ха, может, мятный гомик? Ты все правильно прочитал? Пенная борода. Великай, молись, чтобы мне не попался. Администрация. Мы разбираемся в вашей проблеме. Дополнительную информацию направим вам позже по указанному вами адресу. Адский стан. Это что за прикол такой? Отступление. Что за срочность? Без меня нельзя справиться? Евгений Алексеевич, вот посмотрите логи и скрипты, а также программный код. Семен встал со своего кресла и уступил место начальству. «Давай взглянем». Спустя 30 минут начальство откинулось на спинку кресла и закурило. «Евгений Алексеевич, вы же не курите?» — удивленно воскликнула молодая девушка, гордость и талисман отдела разработчиков. «Да чего это я? Так, мужики, где у вас тут водка?» «Евгений Алексеевич, да как можно?» — удивленно спрашивает Семен. «Ой, да не трынди, чтобы у вас и не было чего выпить. Тащи тут без 100 грамм никак, и нервы успокою». После того, как Семен метнулся в закуток и, вернувшись, выставил на стол бутылку водки и пару рюмок, начальство самолично налило в стопку и, чокнувшись о лоб стоящего рядом Семена, выпило залпом содержимое. «Все нормально, Евгений Алексеевич?» – заботливо спросила Оля. «Оля, если честно, то мы в заднице. В общем, так, орлы и орлица. Что хотите мне делайте, что хотите употребляйте, находите дзен, ловите нирвану и просветление, но чтобы утром у меня было понимание, как это произошло. За работу!» После чего Солдов вышел из кабинета. «Да, а я хотел сегодня наконец-то выпить», — проворчал Семен. «Так пить не запретили, главное работу выполнить». В 6 утра в кабинет главного инженера корпорации Сомния ввалился его подчиненный, имеющий весьма помятый вид и глупую улыбку. «Евгений Алексеевич, разрешить?» — чуть запнувшись, спросил Семен. «Входи. Узнали что?» «Да, вы не поверите, но во всем виноваты имитаторы. Никакого внешнего воздействия и сбоев, просто логические выводы железяк». «Подробнее?» «В общем, наш объект решил выполнить квест нестандартно. И вместо того, чтобы воспользоваться обычным способом, раздобыть книгу заклинаний, взять оттуда страницу призыва и поместить на панель или сделать условный жест, он полез в дебри, скажем так, и фольклора, и еще чего, откопал способ призыва. Ну, вроде как призыва, исторические справки говорят, что раньше этим баловались дети, но толку ноль. Но он же в игре, а у нас есть имитатор, отвечающий за фольклор и некую интеграцию фольклора в игру. Так вот, тот имитатор, что отвечал за данж, в котором это произошло, отправил запросы во все инстанции о том, что, собственно, у него в данже делают низкоуровневые игроки. При этом запрос был достаточно тщательно сформирован, так как ситуация была нестандартной, игроки не пытались проникнуть в данж, а наоборот, кого-то звали, при этом пользуясь нетипичным способом. Получил неожиданный ответ. И вот тут вступил в работу как раз имитатор, отвечающий за фольклор. Он ответил тому, что все в рамках и что в итоге должен появиться гном и материться. Вот тут и начинается самое интересное. Имитатор фольклора это разослал тоже во все инстанции. И в итоге пришел ответ от нескольких имитаторов. Первый от того, что отвечает за выбор класса и его подтверждение. Если есть призыв и все по квесту, то призыв должен состояться. Тут вступил в силу имитатор, отвечающий за нравственность. Он проанализировал, что матерятся обычно в стрессовых ситуациях и при появлении сложных мобов. И в итоге нашел гнома, что ругался в данный момент больше всего. Эту инфу он передал на имитатор, отвечающий за квест. Ну а тот, проанализировав, что все нормально, призыв выполняется правильно, класс надо подтвердить, взял и перенес гнома в данж на выход. Гном был в пати, а если в пати переносит одного перса, то переносятся остальные, и как итог телепортнуло всех. После этого вступает в дело другой имитатор, который исправляет ошибки и баги. Явные. Мы его сами настраивали. Призыв был? Был. Класс надо подтвердить? Надо. Но почему существо не с тем ником и статусом? Непорядок. И в общем, там еще столько нюансов, что сразу непонятно, пока мы в мозги всем задействованным имитаторам не влезли, хрен бы мы поняли все. Полный аут. Что делать-то теперь? Этот игрок же теперь как фамильяр, еще и статус при призыве меняется. Да и как объяснить уникальный класс персонажа? Да и там призванных существ было два. Ну, по второй там откат неделя. Не так страшно, пока разбираемся, чего там ей имитаторы дали по мощи и свойствам. А по гному тут не все просто. В общем, там имитаторы совместно намутили что-то вроде проклятий периодических. При этом проклятия несут социальную составляющую. Ну там, бабушку через дорогу нужно будет переводить, кому-то дрова пожилым колоть и прочее. И самое интересное, что проклятия накладываются индивидуально, в зависимости от нарушений, зафиксированных ранее за этим персонажем. Мы до сих пор разбираемся, как это произошло. И что получается? Что по факту получается как программа по перевоспитанию, как в тюрьмах? По факту да, вот только что теперь делать будем? Что делать, что делать? Объявим, что запускаем интересное обновление с элементами социальной направленности. По факту ничего они нам не сделают, так как в принципе это заткнет большинство критиков и противников игры. Да, без пол-литра такой не придумал бы. А есть пол-литра-то? Евгений Алексеевич, обижаете. Да я... Да знаю я, Семен, что ты. Пошли к вам, надеюсь, выпить у вас еще осталось. В этот день я решил, что нужно взять себе выходной. Ну и игру эту нафиг. Так и сердце не выдержит от стольких впечатлений. Надо отдохнуть немного. В этой капсуле хоть и можно неделями лежать, но про реальный мир забывать не стоит. Поэтому, нажав кнопку выхода, я решил в реальном мире посидеть и подумать над всем, что произошло. Тем более, что некоторые знания надо подтянуть. В частности, я хоть методичку по сленгу прочитаю. Квартира встретила меня темнотой и запустением. Их даже выходить из виртуала не хочется. Неудивительно, что многие туда стремятся. Зависимость. И неудивительно, что она бывает у 80% тех, кто хоть раз играл.